Видение. Окончив филфак, я первое время думала, что пойду преподавать. Буквально пары месяцев поисков хватило для того, чтобы понять, что все не так радужно. И отчего-то в объявлениях оклады у продавцов супермаркетов указаны были в разы выше. Однажды я наткнулась на заманчивую вакансию педагога в Центре дополнительного образования для детей. Там были и хорошие условия, и возможности развития, и достойная оплата. На собеседовании стало понятно, отчего все так заманчиво. В обязанности входило в первую очередь не обучение детей, а постоянная работа по привлечению клиентов в центр, презентации родителям, уговоры пойти учиться. И только суммируя процент за привлеченных в центр клиентов, можно было рассчитывать на указанный гонорар. Ну да, логично, подумала я. Но потом поняла, что нет, нелогично. В моем понимании педагог не обязан быть коммерсантом. Понятно, что бывают суперодаренные люди, которые и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но насколько больше тех педагогов, которые хороши именно в своем деле, передаче знаний детям, которые не умеют себя продавать, и что им делать? Репетиторство – наше все? Поэтому, когда Анатолий Гин предложил мне идею собрать данные об известных людях, которые много сил и времени отдали вопросам образования или преподаванию, но прославились не этим, я загорелась. В экономическом плане помочь учителям я не могу, но могу оформить свою поддержку иначе. По крайней мере, постараюсь это сделать. Так родилась эта книга. Точнее, сборник эссе о великих людях, преобразователях. Они преобразовывали устоявшееся положение вещей и образовывали людей. Но прославились не этим. А жаль. Возможно, знай больше людей о том, какие великие люди ценили профессию педагога и сколько вкладывали сил в улучшение образования, ситуация сложилась бы иная. Удивительно было взглянуть на известных людей с новой стороны. Надеюсь, удивитесь и вы. И надеюсь, что учителям будет приятно прочитать эту книгу и узнать некоторые подробности о своих коллегах, предшественниках и современниках. Поскольку цель этой книги – поддержать моральный дух людей, в руках у которых будущее нашей планеты, подумалось, что будет уместно оставить в книге немного места для ваших размышлений и рассуждений, для вдохновения. Пустые страницы, которые вы заполните сами, и станете соавторами этой книги. Хотя я считаю, что вы пишете эту книгу уже давно. Мы пишем ее вместе. Осталось только оформить это на бумаге. Возможно, когда-нибудь эти строки поддержат вас в минуты сомнений и напомнят, какая у вас важная миссия, и как мы благодарны вам за все, что вы делаете. А теперь разрешите представить вам 25 преобразователей.